Вернулась домой и стала ждать результата. Результат обнаружился уже на следующий день. Утром ей позвонили, пригласили на разговор и сообщили время. В назначенный час она пришла. Пропуск был заказан. Поднялась на этаж, у выхода из лифта ее уж поджидали. Миссис Харпер, подтянутый молодой сотрудник, улыбнулся и, не ожидая ответа, вежливо указал рукой в сторону начинавшегося от лифта длинного коридора. — Прошу, туда вас ждут. Ну-ну, мысленно усмехнулась Нора. Похоже, зашевелился террариум. В комнате, куда ее завел молодой человек, находились двое. Одного, сидевшего в кресле за столом, она узнала без труда, несмотря на прошедшие после исчезновения мужа годы. Это был постаревший, на 12 лет мистер Смит, тот самый, что допрашивал ее в посольстве Великобритании в Москве в мае 45-го. Другой, хмурого начальственного вида, сидел на диване и курил, просматривая газету. То, что хмурый и есть главный, Нора догадалась сразу. Смит оторвался от кресла, широко улыбнулся и сделал несколько шагов навстречу Норе. «Миссис Харпер, искренне рад нашей встрече. Сколько воды утекло, но вот видите, снова встретились. Человек с человеком не должен расставаться, он должен встречать его снова и снова, согласны?» И пригласил вежливым жестом. «Присаживайтесь». Второй, нездоровый, не отрываясь от газеты, продолжал курить, затем пригасил сигарету, он газету не отложил. «Мистер Смит, я бы хотел, если позволите, сразу перейти к делу». Тот еще шире улыбнулся. «О, вы даже не забыли мое имя? Это приятно, миссис Харпер, это очень даже приятно». Нора, не реагируя на слова своего визави, подняла на него глаза и сказала: «Мистер Смит, вам известно, что мой муж Джон Ли Харпер выпущен русскими на свободу, признан невиновным и полностью реабилитирован». Смит вопросительно поднял в потолок глаза. Мгновение он переваривал услышанное, затем ни в чем не бывало, ответил: «Мы предполагали такой ход событий». «Очень хорошо», — продолжила Нора. «А вам известно, что отныне не существует больше препятствий для моего въезда в Советский Союз? Русские готовы предоставить мне въездную визу в любой момент». «Поздравляю вас», — также невозмутимо отреагировал Смит. «А что это значит?» «Это значит то, мистер Смит, что я планирую в самое ближайшее время обратиться в советское посольство для получения визы и выехать в Россию, чтобы встретиться с мужем. Это мне нужен заграничный паспорт, выдачу которого ваше ведомство блокирует уже не первый год. Я пришла выяснить, собираетесь ли вы продолжать действовать в том же духе, поскольку собираюсь предпринять соответствующие шаги». «Можно поинтересоваться, с какого рода шаги вы наметили?» Все еще храня маску полного радушия на лице, спросил Смит. «Конечно», — ответила Нора. «В отличие от вас, я предпочитаю играть в открытую. Так вот, начну со статьи в моей газете. Вы, надеюсь, слышали об изменении ее статуса? Уверены, что статью перепечатают все ведущие английские издания». «И каково содержание материала?» — деланно равнодушно спросил Смит. «Разоблачать будете, наверное?» — и усмехнулся. «Неужели собственного мужа?» «Буду», — спокойно подтвердила Нора. «В том числе и его. И себя заодно, если понадобится. Это я сразу отвечаю на ваш вопрос, если вы пытаетесь меня шантажировать записью нашей с вами беседы в посольстве от 15 мая 45-го года. Не сомневайтесь, я все продумала, к всему готова». «Ну, хорошо», — задумчиво, все с той же непроницаемой маской на лице, произнес мистер Смит. «Допустим, допустим. Но почему вы решили, что нашему ведомству следует такого материала опасаться? Насчет вас как раз понятно. Вы в открытую заявляете, что знали о том, что Джон Харпер Ли долгие годы работал на советскую разведку, и тем самым ставите крест на собственной карьере, равно как обеспечиваете 100% гарантированный распад вашего фонда из-за полного недоверия к нему финансовых благотворителей и общественности. Неплохо звучит, не так ли? Фонд Норы и ее мужа Джона Харпера, оказавшегося изменником родины и перебежчиком на сторону Советов». Тот второй с газетой к разговору не подключался, продолжая молча исследовать глазами страницы. «Ну и в чем же будет ваш личный дивиденд?» — продолжал Смит. Он откинулся на спинку кресла, давая понять Норе, что готов внимательно ее выслушать. Правда, успел заметить, что слова его не произвели на нее должного впечатления. «Знаете, мистер Смит, боюсь, вы неверно истолковываете ситуацию. Я не собираюсь зарабатывать на этом. И с своей стороны готова ко всему, о чем вы сказали. Я и так это знала до ваших разъяснений. Но у меня есть цель, мой муж, а у цели есть цена, и я готова ее заплатить. Что касается ваших потерь, то у меня на этот счет совсем другие соображения». «Интересно, какие?» Смит поднял на нее пустые глаза, и в этот момент Нора Харпер ощутил, как ее слегка передернуло от исходящего из этой пустоты холода. Но она должна была победить. Это нужно было им всем, ей, девочкам, отцу Джона и самому Джону Харперу, ее мужу. «Ну, во-первых, стараясь сохранять выдержку, начала излагать она, общественность узнает, наконец, каким образом ваше ведомство фабрикует мифы о британской разведке, лучшей в мире, для чего выпускает из поля зрения одного из лучших своих кадров, позволяет ему многие годы плодотворно и безнаказанно работать на русских, так чтобы уничтожить выстраиваемую годами разведсеть со штаб-квартирами, раскиданными по всей Европе». Этого Нора не знала, более того, понятия не имела. Однако за годы послевоенной жизни сумела некоторым образом разобраться в том, какие последствия наносит разведслужбам уход агента уровня Джона Харпера. Это был заранее продуманный ей уход в расчете на попадание. По встречному молчанию Смита, потому как он внимательно ее слушал, потому как внезапно шелестнула газета в руках безмолвно расположившегося на диване человека, Нора сообразила, что попала. И она продолжала. «Во-вторых, потерпев полное фиаско, подтверждением которому станет открытая публикация записи нашей с вами беседы в мае 45-го, если вы, конечно, пойдете на это, ваше ведомство, используя то обстоятельство, что русские арестовывали Харпера в силу неизвестных вам причин, разыгрывает совершенно иную карту, а именно сообщает на весь мир о героическом подвиге суперразведчика, который, выполнив ответственное задание, все же попадает, мужественно отстреливаясь в лапы советских контрразведчиков. Это будет циничная ложь под номером 2. И в-третьих, последняя. Та же общественность с удовлетворением или без, но будет вынуждена узнать, что на протяжении ряда лет Джон Харпер, ваш агент, завербованный русскими, в силу его личных, идейных соображений, поставлял вашему ведомству такое количество дезинформации, что ее с запасом хватило бы на то, чтобы английский налогоплательщик нес дополнительное финансовое бремя еще лет от 20, если не все 50. Точнее сказать не могу, никто не подсчитывал убытки. Но именно с таким подходом к теме в виде предположения, разумеется, будет изложен материал в нашей передовой статье. Вернее, сказать, уже изложен, осталось лишь подписать номер печати.